Александра Маринина. «Оборванные нити». Читает Кирилл Радцик. Том 1. Часть 1. Глава 1. «У нас будет ребенок». Сергей мысленно попробовал эти слова на вкус и попытался произнести их про себя с какой-то другой интонацией, которая соответствовала бы его внутреннему состоянию. Повествовательное предложение здесь явно не годилось. «У нас будет ребенок!» Нет, не то. Положа руку на сердце, Сергей Саблин вынужден был признаться себе, что эмоций, обозначаемых восклицательным знаком, он не испытывал. «У нас будет ребенок?» Но это уж точно не подходит. Сомнения здесь могут относиться только к двум пунктам — наличию реальной беременности и готовности рожать. В том, что Лена действительно беременна, Сергей не сомневался. Студент 6-го курса мединститута знал, что нужно спросить и какую информацию собрать, чтобы сделать выводы. Срок пока еще позволяет принять решение о прерывании беременности. Но Сергей, отец которого известный московский ангиохирург, а мама завкафедры педиатрии, даже помыслить не мог об аборте. По его мнению, мало что на этом свете может сравниться с абортом по своей бесчеловечности. Нет, конечно же. Ленка беременна и будет рожать. А он, Серега Саблин, на ней обязательно женится. И чем быстрее, тем лучше. Никаких других вариантов и быть не может. Но радует ли это его? Он не понимал. Хотел ли он стать отцом? Хотел ли стать мужем и принять на себя ответственность за женщину, которая носит его ребенка, а потом и за самого ребенка? Ответа он сам себе дать не успел, потому что в дверях служебного входа столкнулся с однокурсником, который так же, как и сам Саблин, подрабатывал в этой больнице медбратом. Вообще-то в штатном расписании слова «медбрат» не существовало, была только медсестра, но не называть же сестрой мужчину. А в их реанимационно-анестезиологическом отделении мужчин, выполнявших функции среднего медперсонала, было намного больше, чем женщин-сестричек. Ну а как иначе? Работа физически тяжелая, перевезенных из операционной или доставленных по скорой больных большей частью в бессознательном состоянии нужно переложить с каталки на кровать, потом таскать по всему отделению многочисленную громоздкую аппаратуру, переворачивать неподвижных пациентов и производить с ними различные манипуляции, которые под силу порой только мужчинам. Да и вообще в этом отделении работа тяжелая, мужская. Лицо у однокурсника, только что закончившего суточное дежурство, было измученным, но почему-то довольным и каким-то плутоватым. — А, Серега! Смени выражение озабоченности на прекрасном лике на гримасу ужаса. Старшая сегодня злая, аки мегера бешеная. Чуешь, чем это для тебя пахнет? Он весело рассмеялся и достал из бело-красной мягкой пачки Ява сигарету. — Ты че такой радостный? — удивился Сергей. — Зарплату дают, что ли? Вопрос был более чем актуальным. В 1992 году выплату зарплат начали задерживать повсеместно, и у них в больнице сотрудники не получали денег уже 2 месяца. «Ага!» — рассмеялся однокурсник. «Дают! Еще добавляют всем желающим. Но я сегодня получил пусть не материальное, но хотя бы моральное удовлетворение. Мегера сегодня особенно не в духе. Рвет и мечет. Явилась на работу в 6 утра, представляешь? И всех разносит. Первый раз, что ли?» — обреченно вздохнул Серега. — Не в первый, — согласился Игорь. — Но сегодня вместо Любаши должна выйти Танька. Они поменялись сменами. Чуешь, чем пахнет? Мегера Таньку терпеть не может, ненавидит всеми фибрами души, ну ты же знаешь эту историю. Так что Танюхе нашей сегодня не позавидуешь. Мегера из нее все кишки вынет. — А тебе-то что за радость? — укоризненно произнес Серега. — Че тебе Танька плохого сделала? — А то ты забыл, — фыркнул однокурсник. — Сколько раз она меня закладывала? Да меня в прошлом году чуть из института не поперли, когда она настучала, что я на дежурстве себе позволил ради праздника. Ну, в общем, сегодня свершится справедливая месть. И радостно засмеялся. А Серега погрустнел, поскольку не пропустил мимо ушей предупреждения сокурсника о настроении старшей медсестры, которую средний медперсонал называл за глаза Мегерой. Именно она принимала решение о том, кто на каком посту будет нести вахту, и именно от этой раздражительной, нервной и злобной тетки зависело, на чистой или на грязной половине отделения придется работать в смену. На чистой половине лежали послеоперационные больные без гнойных осложнений и без большого количества дренажей, пациенты после инфаркта или инсульта, а также находившиеся в сознании больные с бронхиальной астмой. В этих палатах работать было куда легче, поскольку назначений у больных было относительно немного, и поэтому туда назначались люди, которые нравились старшей медсестре. Зато те, кто старшей медсестре, как говорится, не пришелся по сердцу, работали на грязной половине, где находились больные после полостных операций с гнойными осложнениями, а также пациенты после трепанации черепа, те, кого подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, либо те, у кого стояли трахеостомы. Здесь же обитали тяжелые больные после нарушения мозгового кровообращения, нередко с пролежнями, для обработки которых больного нужно перевернуть, а это далеко не всегда просто. Да и в целях профилактики застойных пневмоний больных следовало каждые 2 часа переворачивать на бок и производить вибромассаж. Но этим трудности не ограничивались. Больные с черепно-мозговыми травмами требовали постоянного и неусыпного контроля. Если такие больные в палате были, то о том, чтобы расслабиться хоть на минуту, нечего было и мечтать. Напряжение возникало колоссальное. С них глаз спускать нельзя было, потому что эти больные частенько впадали в состояние двигательного возбуждения, порвались встать с кровати, куда-то идти, размахивали руками, попутно вырывая подключичные или мочевой катетеры, срывая повязки, одним словом, так и норовили причинить себе дополнительный вред. Запах в палатах грязной половины стоял тяжелый, смешанный с запахом хлорки. Серега после смены, перед тем, как бежать на занятия, принимал душ, менял одежду, но запах все равно сохранялся на коже и волосах, и избавиться от него не было никакой возможности. Одним словом, суточное дежурство в грязных палатах медом никому не казалось, ибо было невероятно тяжелым как физически, так и по затратам душевных сил. Однако сегодня Сереге повезло, старшая поставила его на чистую половину. Видимо, тех, кому она благоволила, оказалось в нынешней смене меньше, чем постов в чистых палатах. Все койки на Серегином посту в то утро оказались заполненными. Это хорошо, хотя бы первые несколько часов пройду спокойно, без поступления новых тяжелых больных с еще неизвестно каким диагнозом. В реанимации один сестринский пост полагался на 3 больных. Казалось бы, даже при наличии очень тяжелых пациентов 3 человека — не такая уж большая нагрузка. Может быть и так, если выполнять только функции среднего медперсонала. А если работать заодно и санитаром? Многочисленные назначения, капельницы, инъекции нужно было совмещать с перестиланием и подмыванием больных, когда они сходят под себя. В 1992 году санитаров в реанимационно-анестезиологическом отделении практически не осталось. В стране открывались широкие возможности для зарабатывания денег более легкими и приятными способами, и все меньшее и меньшее число студентов-медиков соглашались таскать дерьмо в реанимации, не высыпаясь перед занятиями, при смехотворной зарплате, на которую можно было купить, как подсчитал Сергей, 8 сникерсов или марсов. По штатному расписанию в отделении полагалось иметь 1 санитара на каждых 6 больных, то есть на 2 сестринских поста. Обычно это были либо студенты младших курсов мединститутов, либо, как в свое время и сам Сергей Саблин, пацаны, провалившиеся на вступительных экзаменах и работающие до следующего года в надежде попытать счастье еще раз. Девчонки в реанимацию санитарить не шли вообще. Руководство больницы заставило весь средний медперсонал написать заявление о совместительстве на полставки работы санитаром, и Сергей, студент 6 курса, без 5 минут дипломированный врач, подмывал и перестилал больных, мыл полы и стены в палате, отскребал под струей воды из крана трахеостомические конюли, забитые засохшей гнойной мокротой, при этом успевая выполнить все врачебные назначения. Слава богу, такая ситуация встречала понимание у преподавателей мединститута, которые к работающим студентам относились снисходительно, прощали им нечеткость ответов на зачетах и экзаменах, смотрели сквозь пальцы на сон за спинами однокурсников во время лекций, ибо полагали, что реанимация — это хорошая практическая школа, которая вполне может заменить недостаточную полноту теоретических знаний. Свою будущую профессию Сергей Саблин выбирал осознанно. Стать врачом он хотел с детства, а потому к работе относился не только с любовью и интересом, но и с огромной ответственностью. Принимая пост, он целиком сосредотачивался на информации о больных и выбрасывал из головы любые посторонние мысли, дабы ничего не упустить и не забыть. И вот и сейчас он полностью отключился от мыслей о Лене, женитьбе и будущем ребенке. Одна койка была занята стариком после инсульта. На второй лежала прооперированная ночью тучная немолодая женщина после экстренной холецистектомии, а в самом углу на кровати Сергей увидел молодую женщину, глаза которой были открыты и смотрели прямо на него. Из левого носового хода торчал желудочный зонд с присоединенным к нему длинным куском одноразовой системы, по которому в дренажную емкость стекала бурая жидкость. Под ключичный катетер из капельницы капал какой-то раствор. Лицо бледное, губы насыщенного темного цвета с запекшимися корками. Медсестра-сменщица давала Сергею пояснение о старике и тучной женщине, доставленной из оперблока после операции. Не понижая голоса, немало не смущаясь, подробно рассказывала, что и как, перечисляла, что было сделано. Но когда дошли до молодой женщины, сестричка, не говоря ни слова, потянула Сергея за рукав и вывела из палаты. — Это суицидница, — негромко сказала она. — Уксусную кислоту выпила. Сейчас у нее стоит гемодиз. Потом надо будет поставить физраствор, и капать придется без конца. — Желудок промывали? — спросил Саблин. — Угу, — кивнула сестра. — А клизму? Сделали? Девушка отвела глаза и вздохнула. — Не смогла. Ни одного санитара ночью не было, а куда мне одной? Даже ты, Бугаина, здоровенный, и то один не справился бы. Сергей тяжко вздохнул. Стало быть, приятная процедура сифонной клизмы ляжет на него. Обычно такую процедуру проводили втроем, реже вдвоем. Но если некому было помочь, частенько процедуру не проводили вообще. Однако в листе назначений ставили отметку о том, что все выполнено. Хорошо, что хоть эта сестричка врать не стала, честно призналась. Вообще-то сифонная клизма — процедура действительно крайне малоприятная, но почему-то до сих пор никто не придумал более удобного и менее варварского метода выведения токсичных веществ из кишечника. При помощи эластичных трубок, вводимых через задний проход в кишечник на глубину около 30-40 сантиметров, заливалось 10-12 литров кипяченой воды, которая затем вытекала обратно как через трубку, так и естественным путем. Жидкость, выделяющаяся из кишечника, имела кровянисто-бурый цвет и зловонный запах. Понятно, что сохранить чистоту и сухость кровати и белья при этой процедуре было никак невозможно. Как правило, уделывались и медсестра, и санитар, и вся кровать больного, которую приходилось перестилать, после чего мыть палату. Манипуляция была далеко не самой приятной для медперсонала, а что уж говорить о самих больных, которые, как правило, были при этом